Выкса. «Ребята, есть интересное предложение», — заявил Баженов, неожиданно возникнув в студии. Марта и Корней напряглись. «Надо поехать в один маленький город. Там предстоит фестиваль искусств. Хотелось бы осветить его в вашей программе». «Осветить в программе непосредственно или постфактум?» — деловито осведомился Корней. «Непосредственно. С вами поедет съемочная группа. Попробуем разнообразить наше утреннее шоу». «А что за город-то?» «Выкса. Слыхали про такой?» «Выкса? Где это?» — подала голос Марта. «В Нижегородской области». «Первый раз слышу», — пожал плечами Корней. «Ну, Выксу так Выксу. Ты как, Мартуся?» «Я с удовольствием. Это на Волге?» «Нет. Это маленький городок вокруг крупного металлургического комбината. Но очень продвинутый городок. Увидите тамошний отель, ахнете. Там частенько бывают разные фестивали. Вот осенью был книжный фестиваль. Словом, надо ехать, ребята. Я обещал, что мы осветим это мероприятие». «Осветим». «Чего ж не осветить», — заметил Корней. «Я думаю, не подкачаем». «А Марта осветит фестиваль своей улыбкой. Спасибо, ребята. Если хорошо получится, глядишь, потом будем еще освещать и Каннский фестиваль». «Лиха беда начала», — обрадовалась Марта. «А на чем туда добираться?» «На перекладных. Сперва поездом до станции Навашино. Это часов 5 от Москвы, а там вас встретят с машиной. И через полчаса вы в Выксе. Два денька там и назад». «А вы сами там были, Виталий Витальевич?» — спросила Марта. «Был. Там на комбинате работает один мой родственник. Я в прошлом году мотался на его 50-летие и угодил как раз на книжный фестиваль. А оттуда мне надо было в Нижний. 3 часа на машине. Я по дороге уснул, открываю глаза и вижу придорожный щит. Пробуждение. Оказалось, название поселка. Выезжайте послезавтра». И с этими словами Баженов стремительно вышел из студии. Дневник. «Я рада, что уеду из Москвы хоть на 2 дня. Эта работа вообще мое спасение. А сейчас весной мне особенно тоскливо. Бобров недавно опять звонил. Я опять бросила трубку. Не могу. Скоро уже зацветет сирень. Годом мы не продержались с нашей любовью. Я помогла ему излечиться от его драм, а он обрадовался. Я, дура набитая, сравнивала его с птенцом, раненым птенчиком. А он кем оказался? Обычным кобелем. Доблестный разведчик, а угодил в такую примитивную ловушку. Смешно, ей-богу. Видно, очень хотел угодить. А вот Лёша Земцов, он лучше, благороднее оказался. Знаю, что нравлюсь ему, даже очень. И он сказал, что, может быть, даже любит меня. Но Мишке обязан жизнью, и для него это превыше всего. Господи, как вспомнит то видео, так и жить не хочется. Но жить надо. Завтра поеду в неведомую Выксу, буду среди людей. Мне на людях легче. А вернусь, надо опять ехать к Пыжику на очередной прием. Я устала от этих ежемесячных визитов. Но надо отдать ему должное, чувствую я себя значительно лучше. Хотя от душевной боли таблетки и порошки не спасают. До сих пор. А прошло уже почти 3 месяца. Я не могу спать в спальне. Мне кажется, там все пропахло Мишей. И от этого так больно. Съемочную группу отправили раньше. Корней заехал за Мартой на такси, и они отправились на Казанский вокзал. Ехали фирменным поездом Москва-Красноярск. У них места были в купе, где кроме них никого не оказалось. «Ох, Мартуся, как хорошо! Нас наверняка тут чем-то покормят, чаю дадут, а потом я буду дрыхнуть до самого Навашино. Корнюш, а ты обратил внимание, как красиво одеты проводницы?» «Нет, если честно». Но тут к ним зашла проводница, милая женщина за 40, спросила, что они предпочитают на ужин, курицу с рисом или мясо с гречкой. Выбрали курицу. «Какая у вас красивая форма, такая элегантная», — обворожительно улыбнулся женщине Корней. «Ой, да, но это еще зимнее, а вот скоро на летнюю перейдем, так вообще», — разулыбалась женщина. Чаек будете? Черный, зеленый?» «Черный», — в один голос сказали они. «А к чаю есть шоколад, печенье, круассанчики?» «Круассанчики». «Ой, какая жена у вас красивая!» «Я не жена, а коллега», — засмеялась Марта. «А-а-а!» Им принесли чай и пакетик мини-круассанов. «А хорошо все-таки, что у нас пока небольшая зона покрытия», — со смехом заметил Корней. «Не узнают нас пока». Они еще допивали чай, когда появилась толстая тетка с большой корзиной. «Пирогов не желаете?» Из корзины головокружительно пахло свежей выпечкой. «А чем пироги-то?» «С капустой, с луком, с яйцом, с рисом и с яблоками». «Мартусь, будешь?» «Да, один с яблоками». «А мне один с капустой, один тоже с яблоками». «Ой, это ж не пирожки, а лапти!» — воскликнула Марта. «Точно, лапти!» — радостно засмеялась продавщица. «А вкусные лапти какие!» Корней побежал к проводнице за чаем. «Ну, Мартуся, вкуснота-то какая! Во жизнь!» «Корнюша, а ты обратил внимание, что вдоль дороги все чисто? Нету этих куч мусора?» «Да, обратил. Может, там дальше и есть мусор, но из поезда не видать». «Хотелось бы верить, что и дальше мусора нет», — очень грустно проговорила Марта. Корней понял, что она имеет в виду вовсе не придорожный мусор. «Бедная Мартуся, как она мучается из-за своего шпиона!» «Что, Мартуся, не появляется?» Она вскинула на него совершенно несчастные глаза. «Звонит, а я бросаю трубку». «Так, может, зря? Может, надо поговорить, а?» «Не о чем нам. Я хочу развестись». «А он согласен? Откуда я знаю?» «Слушай, подруга, давай поговорим откровенно». «Когда еще и поговорить, если не в поезде за чаем с пирогами?» «Ну, давай». «Скажи, неужели ты думаешь, что такой человек, как твой шпион, останется с бабой, которая устроила ему такую пакость?» «Ну, я ж не знаю, как там у них все. Может, ему так понравилось?» «Прекрати! Знаешь легенду про Петра и Февронию?» «Ну, в общих чертах. А при чем тут это?» «Не стану тебе все рассказывать. Но в какой-то момент бояре так достали Петра, что он согласился отвезти Февронию обратно в ее село. А ему бояре подыскали другую жену, высокородную. И вот плывут они в лодочке по Оке, а Феврония вдруг говорит: «Зачерпни водицы, князь, левой рукой, да и спей». Петр спил. «А теперь, князь, правой рукой, и спей». «И спил? А теперь скажи, есть разница?» «Да нет, вроде». «Так вот и с женщинами. Нет большой разницы». Петр плюнул, повернул назад и прожил со своей Февроньей до самой смерти. «И что ты хочешь сказать, что между мной и этой сукой нет разницы?» — вскипела вдруг Марта. «Вовсе нет», — рассмеялся Корней. «Я хочу сказать, что от добра добра не ищут. Но оступился мужик, бывает». «А с тобой бывало?» «Ясное дело, бывало. У нас с Зойкой трое ребят, беременности, кормление, то, сё. Короче, бывал. Куда денешься?» «Но я ее люблю и не хочу терять. Вот и все. Уверен, твой шпион страдает не меньше, чем ты. Вы же в самом деле идеальная пара». «Ну, прости уж ты его, сколько можно мужика терзать? А то он опять поневоле согрешит». «Пусть грешит, сколько хочет. Мне уже все равно». «Ой, врешь! Не все равно! Глаза-то несчастные, как у больного Бассета!» «Почему у Бассета?» — фыркнула Марта. «Разве я похожа на Бассета?» «Нет, ты похожа на палевого шпица, а самые печальные глаза у Бассетов!» «Да ну тебя! Вот я собирался спать, а ты меня перебудоражила!» «Ох, а нам уже осталось полтора часа до этого, навашено. Теперь уже и пытаться спать не стоит. Скажи, а Зоя, она знала о твоих эскападах?» «Нет. И потом, я не столь лакомая добыча, как твой шпион. Вот будет у нас зона покрытия пошире, глядишь, и на меня начнут охотиться. Но мы больше детей не планируем, так что с удовольствием буду блюсти верность супруге». Чтобы справляться о Марте, Бобров регулярно звонил Саньке Пыжику, и тот снабжал его информацией, полученной от Вики. «Ну что, Сань, уехала на 2 дня». «Куда, с кем?» «По работе, с Корнеем, в какой-то городок, забыл название, больше ничего не знаю». «Когда уехала?» «Вчера». «Вернется, придет на очередной осмотр». «Спасибо, друг». Она уехала с Корнеем. «Это не страшно. А вот Леша Земцов...» Это его мучило. «Неужели?» И тут ему пришло в голову, что надо пойти в квартиру и проверить, есть ли там следы другого мужика. Если они есть, я уж сумею их обнаружить. «И что тогда?» «Тогда мы будем квиты. Я смогу это пережить, а Лёшке потом набью морду и дело с концом». И после лекции он поехал на улицу Бориса Галушкина. Едва он вышел из лифта, горло сжало спазмом. Как он любил вечером возвращаться в эту квартиру, к своей маленькой. Но он справился с собой и вошел. Прислушался. Все было тихо. Первым делом заглянул в ванную комнату. Ни второй зубной щетки, ни чужой расчески, ни бритвенных принадлежностей, ничего. Он заглянул в шкафчик. Там тоже ничего. Впрочем, Лешка ведь тоже разведчик. Умеет заметать следы. А зачем, собственно, ему их заметать в такой ситуации? На кухне тоже ничего не было. А вот на столе в гостиной лежала незнакомая толстая тетрадь. Он никогда ее прежде не видел. Что это? Он открыл тетрадь. Ба! Да это же дневник. Вот не знал, что Марта ведет дневник. Видимо, она хорошо его прятала. Он знал, что этого нельзя делать, но сел к столу и стал читать. Вдруг я узнаю то, что поможет мне понять. Дневник начинался с конца прошлого года, когда все еще было безоблачно. Она писала о том, как они вдвоем встречали Новый год и как она была счастлива. «Кажется, это был самый лучший Новый год в моей жизни», — с горечью подумал Бобров. Но идиллические странички он стал пропускать. А вот тут Марта пишет уже о своих подозрениях в связи с романом Нонны Слепневой. А вот описывает визит к ней Аллы Силантьевой. «Боже, какая наглая, гнусная баба! Открыто грозила моей маленькой, что отобьет меня. Называл ее клошей. Господи, как я мог! Да меня кастрировать мало за это!» А вот еще запись, которая привлекла его внимание. «Миша настаивает, чтобы я поехала к морю. Говорит, мне надо набраться сил перед новой работой. Сам он поехать со мной не может. И я еду с Викой. Хотелось бы знать, это он так заботится о моем здоровье или хочет услать меня из Москвы?» По-видимому, дневник Марта брала с собой. Там есть восторженные записи о знакомстве с лемурами, о крохотном гиббончике, который висел на сетке, и Марта, чтобы покормить его бананом, вскарабкалась на ограду. А Вика поддерживала ее за попу. Кажется, ей там было хорошо. А вот уже запись по возвращении. «Мишка купил мне роскошное, очень дорогое пальто, подбитое голубой норкой. Пальто мне здорово идет, но у меня такое ощущение, что этот подарок — замаливание какого-то греха. И когда я надеваю это пальто, у меня начинает все болеть, особенно сердце и живот». Читать эти строки тоже было больно до ужаса. «О, а вот и до Лёшки дошло дело. Они встретились у Пыжика случайно. Да, Лёшка брал у меня координаты Саньки для своей матери, и он пригласил её в Большой театр. И вдруг кровь бросилась Боброву в лицо. Лёшка сказал Марте, что, возможно, даже любит её, но никогда не посмеет. Из-за меня, из-за того, что я спас ему жизнь. Чёрт возьми, как благородно!» Бобров закрыл тетрадь. Он сгорал со стыда. Перед Мартой за то, что прочел ее дневник. Перед Земцовым за то, что подозревал его. Господи, до чего я докатился из-за этой твари? Я же перестал себя уважать. И вдруг в голову ему пришла забавная мысль. А ведь Лешка, по сути, попался почти в ту же ловушку, что и я. Он так увлекся моей женой, что не заметил, как его сняли на телефон. Да уж, до чего нас доводят бабы? ухитряемся растерять весь свой профессионализм. Но если он и вправду любит Марту, ну как же, если ему пришлось объяснять ей, что он не в состоянии нарушить долг чести, значит, она была готова с ним. Стоп. Она же, когда вернулась с Канары, надела злополучное пальто, заявила: «Если я точно узнаю о твоей измене, я оставляю за собой право на симметричный ответ». И она хотела ответить мне: «С Лёшкой?» Интересно, потому что её к нему тянет. Или просто больше не с кем было? Пу! Сам чёрт ногу сломит. Но тут он заметил, что на диване лежат подушка и одеяло, аккуратно сложенные и прикрытые пледом. Он вскочил и заглянул в спальню. Там на кровати не было даже белья. Он снова открыл дневник и прочел о том, что Марта теперь спит на диване. Не может спать там, где нам было так хорошо. «Я сейчас поеду и убью эту тварь». У него все плыло перед глазами, он задыхался, его душила ненависть. Но тут он вспомнил такой же приступ ненависти, когда узнал о том, что человек по фамилии Горшенин с еще одним подонком когда-то изнасиловал 14-летнюю Марту. Что ж, по зрелым размышлениям Бобров тогда придумал. Брать грех на душу он не станет. У того двое детей. Он просто сделал так, что Горшенин тихо утек за границу. Вот и сейчас надо поступить так же. Он вырвал чистый листок из Мартиного дневника и стал чертить какую-то схему. Через час на улицу вышел уже совершенно другой человек. Он шел энергичной пружинистой походкой, сел в машину и подумал: «Вот это будет поистине симметричный ответ этой гадине. Она хотела сломать жизнь мне и Марте, но это мы еще посмотрим, и я в долгу не останусь». Отель в Иксии в самом деле был поистине роскошным. Мраморные холлы, огромное количество живых цветов, шикарные номера, имелся даже зал для фитнеса и бассейн. «Ох, как жалко, что я не взяла купальник», — посетовала Марта. «У тебя есть черный лифчик и трусы?» — спросил Корней. «Черных нет, только лиловые». «Лиловые тоже сойдут за купальник». «Думаешь?» «Уверен». И рано утром они отправились в бассейн поплавать перед завтраком. «Господи, Корнюша, зачем ты сделал тату?» На ноге у Корнея повыше колена красовался дракон. «Дурак был молодой, за модой погнался. Казалось, это очень круто. У твоего шпиона нет тату». «Слава богу, нет». И тут же глаза Марты опять стали похожи на глаза больного Бассета. «Мартуся, а ты совсем, что ли, больше не плачешь?» «Нет, не плачу. Не получается. И мне от этого так тяжело. А знаешь, а мне почему-то кажется, что вот вернемся мы из Виксы, и все у тебя наладится. Найдет твой шпион, чем тебя задобрить. Он ведь ушлый мужик». «Зачем ты мне о нем напомнил? У меня с утра было такое хорошее настроение». «Все, ни слова больше о шпионах. Вылезай, встречаемся через 20 минут в холле. Завтракаем и за работу». День был солнечный, деревья уже стояли зеленые. Съемочная группа ждала их у одного из выксуньских прудов, над которым белела старая церковь, а вода в пруду искрилась на солнце. «Как красиво, прелесть просто!» — воскликнула Марта. И они взялись за работу. Потом, когда в 12 фестиваль открылся, Марта водила хоровод с детишками, участвовала в интеллектуальных викторинах, веселилась и в какой-то момент вдруг подумала: а ведь есть жизнь и помимо Миши. Она познакомилась со знаменитым артистом, который тут гастролировал, и пригласила его как-нибудь принять участие в их утренней программе. Высокий, совершенно лысый артист, глядя на улыбку Марты, тут же дал согласие, о чем Марта незамедлительно уведомила Баженова, связавшись с ним по телефону. Тот весьма одобрил ее за расторопность. Словом, все было хорошо.